Крейсин прячет их в карман. Двоих, мужчину и женщину, уже вывели к машинам. В последний раз Крейсин оглядывает двор и дом. Пошарить бы здесь подольше, наверняка нашлось бы еще кое-что, но надо торопиться. Хозяин дома стоит на пороге. В глазах грусть, тоска, недоумение. Крейсин жестом приказывает ему скрыться. Хозяин, понимающе кивает головой, входит в дом, плотно прикрывает за собой дверь. Потом он снова осторожно выглядывает во двор. По лицу его видно, что хозяин, в общем-то, доволен оборотом событий. Часть семьи все-таки удалось сохранить. А золотые десятки, бог с ними, где наживают, там и тратят. Даст бог здоровья, наживем еще. Главное, это семья, хоть и поредевшая, но все-таки сохранившаяся. К 3 часам дня большинство еврейского населения городка было вывезено на железнодорожную станцию и погружено в вагоны. Общая сумма занесенного в документы конфискованного имущества составила около 400 тысяч рейхсмарок. При проведении операции было убито около 40 человек местных жителей. Раненых не считали. Личный состав зондеркоманды потерь не понес. На следующий день Крейсин и Лимон сделали первые взносы в Остбанк и записали каждый на свой личный счет. Крейсин – 3000 марок, Лимон – 2500. И была еще одна акция по окончательному решению. Одновременно она проходила и по линии предупредительных мер против враждебных настроений в тылу. На этот раз Гюнша выбрал большую деревню со смешанным национальным составом. Деревня подлежала полному уничтожению. Лимон и Крейсин, накачавшись с утра шнапсом, прибыли на место со своим отделением заранее. В большом покинутом доме местного богатея, предупрежденный накануне из города бургомистром, он успел вывести на хутор почти все свое имущество. Было решено ожидать приезда основных сил зондеркоманды. По приказу Крейсина солдаты отделения притащили из соседних дворов сало, соленые помидоры, капусту, самогон. Все сидели прямо на полу, пили самогон, рвали зубами, руками сало, бросали в рот горсти капусты, хрустели помидорами. Потом Крейсин и Лимон, с трудом стоя на ногах, пошли по деревне. Искали девок и молодых баб. Деревня стояла словно вымершая. Народ прятался в погребах. Изредка лаяли собаки, которых Лимон, пьяно посмеиваясь, стрелял из автомата одиночными выстрелами. Наконец нашли то, что искали. В большом, стоящем на отшибе авине, сидели на рогожных кулях несколько никем не охраняемых грустных молодух. Все они оказались родными сестрами. На белой холстине возле их ног лежал приставившийся накануне белобородый плешивый старик, их отец. Лимон связал руки и ноги всем молодухам, тут же нашедшимися сыромятными ремнями. Умерший старик оказался запасливым хозяином и уложил всех на солому лицом вниз. Потом выволок мертвеца из-за вина. Потом вернулся, развязал ремни на ногах, лежавшей с краю сестры. Крейсин сидел на корточках неподалеку, в двух шагах, и, положив на колени автомат, молча наблюдал за Лимоном. Потом и он развязал ремни на ногах у одной сестер. Молодухи тихо плакали рядом. Женщина извивалась, кричала, кусалась, плакала. Николай ударил ее ребром ладони по шее, и она покорно затихла. Потом они курили с Лимоном у дверей сарая и разглядывали сестер, сбившихся кучей в углу авина. Женщины смотрели на двух молодых русских мужчин в немецкой форме, широко открытыми от ужаса и смертельной тоски глазами. Крейсин и Лимон докурили свои сигареты, бросили окурки на солому. Все равно было гореть и этому сараю. И снова двинулись к сестрам, теперь уже каждая к другой. Гюнше приехал только в 2 часа дня. По дороге была проведена попутная акция. Команда разрослась. Теперь она с трудом уже размещалась уже на 30 грузовиках. Причем новые машины были разных марок. И поэтому в походном порядке зондергруппа выглядела весьма разношерстно. Кроме того, прибавилось несколько колясочных мотоциклов и 3 легковых автомобиля – «Хорьх», «Мерседес-Бенц» и «Майбах», что вконец портило внешний вид некогда строгого и сурового своей однородностью зондертабора. Гюнше был сильно пьян, что случалось с ним совсем редко. «Шнеллер, Шнеллер!» — громко кричал он на солдат, спьяну перейдя с русского на немецкий. «Надо успевать все закончить до вечера. Осталось совсем мало часов». Лимон и Крысин сидели на подножке легкового «Майбаха», положив рядом с собой на землю автоматы, и безразлично смотрели на суетящегося обер-лейтенанта. Был он весь в саже, потный, противный, непривычно оживленный. Мундир, всегда чистый и выглаженный, был обсыпан пеплом и прожжен в нескольких местах. В попутно уничтоженной деревне начальник команды, видно, сам пускал огонь по избам. «Почему вы сидеть просто так?» — подскочил Гюнше к Крысину и Лимону. «Почему не желаете работать? Я буду вас расстреливать за безделье!» Он вытащил из кобуры парабеллум и начал махать им перед собой. Но Николай, не двигаясь с места, молча смотрел на него. Он знал, что сам Гюнше стрелять не только не любит, но даже боится, и поэтому не обращал на угрозы своего начальника никакого внимания. «Вы будете вставать!» — срываясь на визг, закричал Гюнше. «Вы будете работать!» «А пошел бы ты!» — махнул на обер-лейтенанта рукой Крысин. «Мы свое уже отработали. Видишь, притомились. Пускай теперь другие поработают». Над деревней начинали подниматься первые серые дымки –